воевал, погиб на фронте, а она тут... Ну да ладно, черт с ней. Ничего особенного она, конечно, не расскажет, но Привалову поговорить с ней нужно. Главное, знает ли она, с кем он тут встречался. Она-то с ним встречалась, кто ж может сомневаться. Не знаю, нуждался ли прокурор в нашем совете, я подробно пересказал ему разговор с Щергинцом. Но поступил он именно так, пригласил на беседу Галину Курань. К тому часу было установлено следующее. Никакого прощального письма Люба Сличко не оставила. Девчонкам в лаборатории она ничего никогда не рассказывала ни об отце, ни о том, что произошло у Безяевых. Никто из тех же девчонок не подозревал о ее беременности. Во всяком случае, так явствовало из их бесед со следователем. Любины сестры Вера и Надя, которые двое суток тому назад ушли из дома, с того дня и не бывали в Крутом переулке. Никаких ссор между отцом, совершенно неожиданно для них вернувшимся из небытия, и теткой они не видели и не слышали. Так же, как и Софья, о том, что отец вне закона, сестры якобы не знали. Экспертиза подтвердила, что тетю Пашу никто не убивал. Однако прокурор предложил в интересах дела, как он сказал, временно считать, что ее задушили. Для чего это ему понадобилось, понять я не мог. Галина Курань... Я чуть не назвал ее, как чергинец жуйчихой, не изображала, по словам прокурора, из себя мученицу, держалась превосходно. Суть ее ответов сводилась к отрицанию всего, что теперь могло быть связано со Сличко. По ее показаниям, она узнала о его присутствии в Новоднепровске лишь сегодня, то есть на утро после его смерти. Будто бы в 10 часов утра в магазин, который все еще был закрыт на переучет после кражи, пришел брат Галины, и сообщил сестре новость, поразившую ее. Иначе говоря, она доказывала, что не видела со Сличко с 45-го года. Прокурор этой женщине не поверил с первого ее слова. Вероятно, ему не составило бы труда уличить ее во лжи. Он не стал этого делать. Может быть, посчитал преждевременным. А не верил он ей с самого начала еще вот почему. Она прекрасно знала, что укрывательство уголовных, тем более военных преступников, дело уголовно наказуемое. Зная об этом и еще в 44-м и 45-м укрывая предателя, она заготовила себе нечто вроде спасательного круга – беременность. Суд принял во внимание ее беременность и осудил тогда, в 45-м, лишь условно. Выходило, что она, еще совсем молодая, сумела рассчитать наперед и уйти от ответственности. Это обстоятельство, соответственно, настроило прокурора перед беседой с ней. В ходе беседы он задал Галине вопрос, которым вроде бы и не планировал загнать ее в тупик, но с которым, очевидно, связывал какие-то свои планы. Он поинтересовался, где ее нынешний муж. «Больше, чем ее, этот вопрос удивил меня». Галина же спокойно ответила, что ее муж поехал вчера к своему сыну от прежнего брака на Яруговку и утром обещал быть дома. На вопрос о причинах появления Сличко в Новоднепровске, то есть, конечно, о тех, какие она могла бы предположить, прокурор ведь понимает, что истинные причины ей не могут быть известны, раз она даже не знала о пребывании Сличко в городе. Так вот, на этот вопрос... Она ответила без запинки и совершенно определенно «не знаю». А прокурор полагал так. Если человек предварительно не думал о чем-то, а его попросили высказать предположение, он станет размышлять и не спешить с ответом. Если же человек знает, о чем может пойти речь, он заранее приготовит ответ. Наверняка так и было в этом случае. Он задал ей еще вопрос. В 45-м кто мог сообщить милиции, что Сличко укрывался у вас? Тут Галина, напротив, не поспешила с ответом, но прокурор снова разгадал немудреную хитрость. Она ждала наводящего вопроса. Привалов пошел ей навстречу. Могла ли этим человеком быть свояченица Павлина Осмачка? Могла, быстро ответила Галина, но чуть помедлив добавила, и другие тоже могли. Наверняка она считала, что пустила прокурора по следу, который был ей выгоден, Интересно, знал ли прокурор действительного человека, сообщившего о Сличко,